Ну так вот, Ку. Его все звали Ку. Так назывался сокращенно ее летний лагерь. Кувшинка. Забавное совпадение. Он, значит, повез ее на шикарное ранчо в 300 милях от, как его, элефанта, Эльфинстон. А как называлось ранчо? А, очень глупое название. Дук-дук. Ничего не значащее слово. Ну, это, положим... Ну, это вообще теперь все равно, так как место исчезло, испарилось. А какая была прелесть! Я представить себе не могу феноменальную роскошь этого ранчо. Там все было, ну, просто все. Даже собственный водопад внутри дома. Я, может быть, помнил рыжего типа, с которым мы, как-то играли в теннис. Ранчо принадлежало, собственно, брату рыжего, но он его уступил Ку на лето. Когда Ку с ней приехал, им устроили нечто вроде коронации, а потом взяли и бросили в бассейн. Чуть не утопили, как делают при переходе через экватор. «Ну, ты знаешь...» Закатила глаза в знак искусственной покорности судьбе. «Пожалуйста, дальше». Ну так вот. Предполагалось, что он повезет ее в сентябре в Холливуд. Посмотреть, годится ли она для эпизодической роли в фильме, основанном на его пьесе «Золотые струны». Она надеялась даже, что ей дадут дублировать одну из знаменитейших актрисочек на кликовым светом ослепительно облитом теннисном корте. Увы, до этого никогда не дошло. Где теперь находится негодяй? Почему негодяй? Замечательный человек во многих смыслах. Но там, в ранчо, жизнь состояла сплошь из пьянства и наркотиков. И, конечно, он был совершенный монстр в половом отношении, и его друзья были его рабами. Я не могу себе представить, я, Гумберт, не могу себе представить, какими вещами все они занимались в Дук-Дуковом ранчо. Она наотрез отказалась принимать в этом участие, и он ее прогнал. Какие вещи? Ах, страшные, странные, поганые, фантастические вещи. Видишь ли, у него там были и девочки, и мальчики, и несколько взрослых мужчин, и требовалось, чтобы мы бог знает что проделывали все вместе в голом виде, пока мадам Дамор производила киносъемку. Жюстине маркиза де Сада было вначале 12 лет. Что именно проделывали? Ах, гадости! Ах, я... Нет, право же, я... Она произнесла это «я», как сдавленный крик, прислушиваясь к источнику тягучей боли, и за неимением слов растопырила все 5 пальцев, угловато разрезающей воздух руки. Нет, не могла. Отказывалась подробнее объяснить в присутствии ребенка, которого несла. Что ж, ее дело. «Да и какое это имеет значение теперь?» — сказала она, кулаком уминая подушки и затем поворачиваясь животом вверх на диване. «Дикие вещи, грязные вещи. Я сказала «нет, ни за что не стану». Она наивно употребила непечатный вульгаризм для обозначения прихоти, хорошо известной нам обоим. «Твоих мерзких мальчишек, потому что мне нужен только ты». Вот и вышвырнул он меня. Оставалось немного досказать. В ту зиму, 1949-1950, Фэй и она тяжелым трудом зарабатывали на жизнь. В течение 2 лет она... переходила с места на место, работая в маленьких пришоссейных ресторанах, а потом встретила Дика. Нет, она не знала, где находится тот. Вероятно, где-нибудь в Нью-Йорке. При его знаменитости она, разумеется, легко бы его нашла, если бы захотела. Фэй попробовала вернуться в ранчо, но оно просто не существовало больше. Сгорело дотла. Ничего не оставалось, только черная куча мусора. Это ей показалось так странно, так странно. Что ж, у Макку было тоже похожее имя, и тоже сгорел дом. Она прикрыла глаза и разинула рот, откинувшись назад на подушку и опустив одну байковую ножку на пол. Пол шел слегка под уклон, стальной шарик докатился бы прямо до кухни. Я знал теперь все, что мне нужно было знать. В мои намерения не входило терзать мою милочку. Где-то за лачугой Билля... радио запело после трудового дня о безумной, обреченной любви. И вот она была передо мной, уже потрепанная, с уже недетскими вспухшими жилами на узких руках, с гусиными пупырышками, на бледной коже предплечьев, с неемкими обезьяньими ушами, с небритыми подмышками. Вот она полулежала передо мной.